Глава 8. «Сумка! Моя сумка! Да погоди же ты!» Я напомнила сама себе упрямую козу из детского мультфильма. Уперлась пятками в пол вагона и заскользила по нему. Но Старку было просто наплевать на все. И на меня, и на людей вокруг, и на то, что сумка с моими вещами так и осталась лежать на полке. Он развернулся с таким выражением лица, что я моментально заткнулась. «Мама, помогите!» Я ничего вокруг, кроме его глаз, не видела. Как завороженная падала в омут его бешенства, пропадала в нем, забилась во внутренней истерике невольно. «Сама пойдешь?» Почти ровным тоном спросил Старк. «Или донести?» «Пойду», — согласно закивала я. «Конечно, пойду. О чем ты?» «Умница». «Ага. Мне захотелось присмотреться. У него еще с клыков яд не капает там? Губу себе не прокусит, бешеный? А то помрет прямо тут еще. А я трупов боюсь». «На выход». Руку мою он так и не выпустил. Я послушно затопала за ним следом. Пальцы Старка сжимали мою ладошку слишком сильно, мне было больно немного. Но я молчала. Жаловаться я точно не буду. Не на ту напал. «На чем ты приехала сюда?» Я едва успевала перебирать ногами, чтобы успеть за ним. За спиной зашумела отъезжающая электричка. «На такси!» «Врешь, Кира!» «А ты докажи!» Он остановился. И я со всего маху врезалась лицом уже в широкую грудь. Старк обернулся за секунду, обхватил мое лицо пальцами, задрал кверху, чтобы снова прожечь меня пронзительным взглядом. «Я тебе не говорил, что прекрасно умею отличать правду от лжи?» Я захлопала ресницами. Что-то мне подсказывает, что сейчас любой ответ будет неправильным. И лучше вообще помалкивать, пока он не остынет. Я же удрала, чего уж тут. Но вот убейте меня, не понимала я этой его озабоченности моим спасением. Может, не верила просто? Ну, хочет меня защитить, пусть даст уехать из города. Отсижусь, да и все. Что такого мог натворить Ванька, чтобы за мной аж в другую область поехали? Это же смешно, честное слово. «Эй! А ну отпусти ее!» Я отчаянно зажмурилась. «Твою же мать!» «Это кто?» Старк даже не обернулся на Сережкин голос. «Твой заботливый таксист?» «Одногруппник». У меня задрожали губы. Подставлять Серегу я просто не имела права. Он влюбленный придурок, но он же не виноват в этом. «Эй, ты слышишь, мужик? Отпусти ее, я говорю!» Я уже слышала его шаги и все сильнее вжимала голову в плечи. Ну, не мог он уже уехать. Чего ждал, спрашивается, что я передумаю и выскочу из электрички, чтобы согласиться с ним жить? Бред же. «Сядь в машину». Приказы Старк отдавал быстро, сухо и бескомпромиссно. Я беспомощно оглянулась на Сережку. Вот дурак. Бежать бы ему отсюда. Но он, судя по всему, воспринял мой взгляд как просьбу о помощи. «Отпусти ее!» Сильная рука нагнула мою голову и просто впихнула в машину. «Отпусти ее немедленно!» Он подскочил к машине, пытаясь перехватить дверь, что раскрыл передо мной Старк. «А то что, мальчик? Это моя девушка! Это ты ее преследуешь?» Я медленно забилась поглубже в салон. «Моя девушка. У него вообще мозги отказали, что ли? Нахрена меня так подставлять?» «Девушка». Насмешливо протянул Старк. Даже дверь отпустил. «И давно она твоя девушка, мальчик?» «А вы не хамите». Серега пыжился изо всех сил. Выкатил тощую грудь вперед. Даже подпрыгивал на месте. Боевой цыпленок, блин. «Кира, выходи! Мы едем ко мне». «К тебе?» Мне было страшно смотреть даже на Старка. Я-то уже знала, что означает его ирония. «Да, ко мне. Мы будем вместе жить. Кира!» «Значит, слушай сюда». Старку, видимо, надоела игра в слова. «Берешь свои белые кедики и валишь отсюда так быстро, чтобы у меня они в глазах замелькали. Это понятно? Я два раза повторять не люблю». «Вы что себе позволяете?» Следующим звуком от моего одногруппника был громкий стон. Я не увидела, как ему прилетело. Между ними вообще автомобильная дверца была. Но судя по тому, что Серега отшатнулся, а Старк даже не шелохнулся, он и не замахивался. Ударил с места. Вот черт! Я подскочила чуть ли не до потолка, но сама себя осадила же. Полезу, тоже огребу. А мне и так достанется еще. Вот вообще не сомневаюсь. В конце концов, я не просила за меня вступаться. Но душа все равно рвалась на части от странного чувства вины. «Бля!» Задушенно мычал Серега, подбирая сопли ладошками. «Я предупреждал. Кедики покажешь?» «Я сейчас ментов вызову!» Говорить моему тощему защитнику было явно сложно. «Давай. Можешь их подождать и привет передать. А нам с твоей девушкой?» Старк откровенно издевался. «Некогда». Дверь захлопнулась. «Боже, может мне выскочить? И что? Самой кедики показать? Так все равно поймает. Он же не человек, он машина ходячая. Догонит в три счета». Я придвинулась к окну. Серегу было жалко. Очень. Надеюсь, у него нос не сломан хотя бы. Старк брезгливо отпихнул его с дороги, сел за руль и завел машину. Я молчала, нахохлилась, обняла себя за плечи. Что говорить? Ничего не скажешь. Смысл какой? Лучше помолчу. «Зачем ты его ударил?» Слова полезли сами. Я и логика — вещи несовместимые. «Жалеешь своего парня?» Издевательски выделил Старк последнее слово. Притормозил, дотянулся до автомата и втолкнул туда парковочную карту вокзала. «Он не мой парень». «Так он еще и врун, ай-яй-яй. Мгновенная карма, походу, в моем лице». Старк от души заржал. «Ты садист», — буркнула я. «О, еще какой! Сегодня ты это прочувствуешь на своей шелковой шкурке, малышка. Это я тебе гарантирую». У меня все упало. Значит, все. Мне конец. Понятное дело, он зол. Он же предупреждал. «Куда мы едем?» Я видела, что Старк рулит явно не в сторону своего дома. «В одно интересное место. Ты же хотела погулять. Вот мы и погуляем с тобой». «Я не хотела гулять!» Старк хмыкнул. От него волной шли злость и раздражение. На меня, разумеется. Только что не искрил. «Куда ты меня везешь?» Мне от чего-то стало страшно. «Туда, где тебя очень ждут, малыш. Ты же хотела освободиться от меня. Вот, сможешь воспользоваться такой возможностью». «Да объясни ты толком!» Взорвалась я. Даже в спинке передних кресел вцепилась. «Куда ты меня везешь?» Старк внимательно посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «К тем, кто так сильно тебя хочет убить. Теперь моя очередь развлекаться, кроха». У меня резко пересохло в горле.